Глава 34. Разноцветные сполохи, фиолетовые, зеленые, голубые, озаряли ночной небосвод. Они переливались какими-то небесными горами или путями, словно несколько млечных путей, только из света. И так ярко мерцали, что я чуть прищурилась. Мне казалось, что невидимая рука волшебника раскрашивала звездное небо прямо сейчас. Северное сияние. Когда-то давно я видела нечто подобное, когда в молодости жила на крайнем севере в России. Но сейчас эта картина чудесного зарева была гораздо красочнее и великолепнее, чем мне помнилось. Вдруг я услышала, как возится за спиной Рута. Обернулась к девочке, она повернулась на другой бочок и снова сладко уснула. Прохлада, тянувшаяся из окна, ей точно не мешала. Иринга тоже крепко спала, укрывшись двумя плащами. Я снова перевела взор на небесный свод. Сон как рукой сняло. Не могла оторваться от этого зрелища и, словно завороженная, следила за всполохами на небе и цветами радуги, которые сменяли друг друга. Вдруг ночную тишину нарушил странный звук. Как будто вой или глухой вскрик животного. И тут же в моей голове зазвенел низкий голос. «Дочь Севера!» Я подумала, что мне показалось, и мотнула головой. Опустила взор на безмолвные верхушки деревьев и белоснежную, едва припорошенную снегом землю. Тишина царила вокруг. Но тут снова раздался голос в голове, звучный и сильный. «Дочь Севера, иди сюда!» И тут я увидела его, величественного красавца с рогами, покрытого светлой мохнатой шкурой с рельефными очертаниями головы и сильного крупа, мощными ногами. Это был огромный белый олень с большими ветвистыми рогами, они словно мерцали в темноте. А сам олень не двигался, смотря в мою сторону. Он находился у первых елей, где начинался лес. «Дочь Севера, это я говорю с тобой». Я поняла, что олень обращается ко мне, и даже опешила. Он что, говорил по-человечески, или мне все это чудилось? «Дочь Севера, пойдем со мной». Велел снова голос оленя в моей голове. Подчиняясь какому-то гипнозу, я вышла из своей комнатушки, прошла на цыпочках большую горницу, где спали Альгина и жены медведей, выбежала в крытые сени, ступая сапожками по едва выпавшему снегу, устремилась вперед в сторону безмолвного леса, где ждал меня он. В нескольких метрах от оленя я резко остановилась и тихо вымолвила: «Ты правда говоришь со мной? Или мне только кажется?» «Да, ты слышишь меня, дочь Севера», — ответил олень и чуть повернулся в сторону леса. «Не бойся меня, я друг. Пойдем со мной». Его белые рога как-то необычно тускло светились, а глаза мерцали, и он говорил телепатически, не открывая пасти, но я слышала его слова в голове. Я же говорила с ним обычной речью. Последовала за оленем в лесную чащу, и мы остановились спустя пару минут на небольшой опушке, которая освещалась заревом северного сияния. «Мы давно ждали тебя», — сказал олень, когда я подошла к нему. «Правда? Именно меня?» — в недоумении спросила я. «Да». Пророчество гласит, светлая дева Галана с яркими голубыми глазами принесет освобождение и мир на нашей земле. И я чувствую, что это ты. «Освобождение? Я?» — произнесла ошарашенная. «Но это, наверное, какая-то ошибка». «Ошибки нет», — ответил олень в моей голове. «В северной легенде сказано: муж непорочной девы отправит ее в Налагию как царицу земель, Она прибудет с молодым воином Галланом и его дочерью. Та белолицая дева-царица освободит все земли и живых существ от рабства и смерти, будь то человек или животное, и наступит на севере благоденствие». От слов оленя я даже приоткрыла рот, окончательно потрясенная. Откуда он знал, что Военек отправил меня сюда, и что меня сопровождали Чарослав и Рута, и что я непорочна, девственна до сих пор? Он вообще-то был животным, или это какой-то дух? «И я знаю, что это дева ты», — продолжал вещать олень. «Вижу твою душу насквозь, как и то, что ты хочешь построить новый справедливый мир». Я наконец-то взяла себя в руки и, понимая, что следует говорить очень осторожно и вежливо, спросила: «Извините, пожалуйста, а вы животное или дух? А может, оборотень?» «Я верховный вожак всех северных оленей от Налагии до Западных гор. И да, я представитель животного мира. Олень, так зовут меня люди». «Но я слышу вас, и вы говорите так разумно, словно...» «Словно человек?» — спросил он. Его морда чуть оскалилась, он показал белые зубы. Это походило на улыбку. Конечно, если считать, что животные умеют улыбаться. «Да». «Предводители животных кланов имеют развитую душу наравне с человеком», — объяснил он. «Но я олень, дева, не сомневайся. Просто у тебя есть дар понимать животных и их мысли». «А, ясно», — кивнула я и тут же вскинула на него глаза. «Так у меня есть дар?» «Да, как у девы севера, у тебя есть дар понимать язык животных». «Боже правый, неужели я все же обладала даром, как Галана? Неужели? Как чудесно, а я-то думала, что у меня нет дара. Но за 2 месяца в этом мире не общалась с животными так близко. В замке Военега жили только пара собак на цепи, но я к ним не подходила. Вот почему я и не подозревала о своем даре». «Как неожиданно это все и интересно!» — воскликнула я и снова обратилась к оленю. «Я чувствую, что вы друг, и хотите, чтобы я помогла вам, в смысле животным». «И людям тоже. Мы ждали тебя долгие 100 лет, дева. Только ты можешь сделать Налагию светлой и великой страной». «Но я всего лишь женщина. Вы должны понять, я, конечно, попробую, но люди, которые окружают меня, не очень хотят подчиняться». «Ты сможешь. Так гласит легенда. Кто, если не ты, в твоих жилах почти 90% крови Галланов. А Налагия — это страна Галланов. Когда-то давно только они населяли эти земли». «Правда?» «Да, переверни слово «Налагия» наоборот и поймешь, что я прав». Я задумалась и действительно, убрав окончание, прочитала это наоборот и получила корень «Галлан». «Как чудно! Значит, Налагия — это родина расы Галланов?» «Да, Налагия переводится как «земля Галланов». Только они могут жить здесь долго. Остальные быстро умирают. Надеюсь, ты снова возродишь величие расы Галланов». «А как же быть с остальными? Насколько я знаю, много людей иных рас живет в Налагии. Другие страны и земли не примут их обратно. Их выгнали». «Это тебе решать, дева. Тебе будет трудно, так сказано в легенде. Но светлые боги не зря прислали тебя сюда. Я знаю это. В помощь тебе будут трое. Ищи их в Громояре и Ружице. А теперь прощай, дева, я выполнил свой долг». Величавый олень быстро развернулся и поскакал прочь от меня. «Постой, прошу, я хочу еще спросить тебя!» — закричала я ему вслед. «До встречи, дева!» Долетело до меня только эхо его удаляющегося низкого голоса.